Глава 34. Айрис стояла позади, вместе с другими родителями. Дети устроились на соломенных тюках перед импровизированной сценой. Олив даже заняла место в первом ряду, рядом со школьной подружкой. Но из такого значительного расстояния Айрис видела ее маленькую головку с двумя хвостиками. «Пожалуй, можно воспользоваться передышкой и уйти в тенек». Айрис прислонилась к дереву, пытаясь упорядочить поток мыслей. Арчера не было рядом. Он отправился за еще одной порцией клубничного пирога. «Все не так уж плохо», — думала Айрис. Родители следили за своими детьми, пока те смотрели жутковатую версию «Красной шапочки». Эти марионетки теперь наверняка будут сниться Айрис в кошмарах. Она справится. У нее получится встречаться с Арчером и занять более значимое место в жизни Олив. Да, она не запаслась монетами, зато они вовремя успели на кукольное шоу. Изабель стояла по другую сторону толпы. Встретившись с Айрис взглядом, она жестом показала, как ее пугает происходящее на сцене. Айрис рассмеялась и кивнула в ответ. «Ну вот, у нее вполне неплохо получается быть мамочкой среди других родителей». Она хорошо относится к Олив. Ее чувство к Арчеру куда сильнее, чем простая симпатия. Все под контролем. Она отлично справляется. Она... Подождите. Шоу закончилось кровавым обезглавливанием волка. Дети повскакивали с мест. Родители тут же поспешили к ним. Вокруг вдруг оказалось слишком много людей, и теперь Олив не было видно. Черт, да где же она? Айрис с нарастающим беспокойством пробивалась сквозь толпу туда, где девочка сидела минуту назад. Но соломенный тюк оказался пуст. Подружки Олив тоже нигде не было. Дети с родителями почти разошлись, но Айрис все еще не могла найти девочку. Куда она исчезла? «Ну, это полный...» Айрис выругалась, обходя сцену кругами. Олив нигде не было. Она и правда ее потеряла. «Нет, нет, нет! Этого просто не может быть! Все же шло идеально! Даже лучше, чем ожидалось! У нее, наконец, получилось втянуться и найти подход к Олив, или ей только показалось! Но разве у нее не наладились отношения с девочкой? Она ведь узнала, что та любит и что ее смешит! Они нашли общий язык, ведь так? Это все не может происходить наяву!» «Айрис?» Арчер с клубничными лакомствами в руках вырос рядом. Брови нахмурены, взгляд прикован к ней. Он смотрел на Айрис с немым вопросом. «И куда же делся мой ребенок?» «Ребенок, которого потеряла Айрис. Ох, черт! Ее сейчас вырвет!» «Айрис, что происходит? Где Олив?» Голос Арчера, строгий и резкий, вырвал ее из оцепенения. «Она... я...» «Она только что была здесь, а теперь...» «Теперь что?» Арчер начал паниковать вместе с ней. «Я не знаю, где она». «Ты не знаешь?» «Я...» «Только этого не хватало». Арчер выругался, бросил все сладости на землю и рванул через поле. Он внимательно оглядывал местность в поисках дочери. «Олив!» — закричал он. «Олив, где ты?» Айрис бежала за ним следом. Ее охватили паника и ужас. К горлу снова подступала тошнота. Она потеряла Олив и все испортила. А самое страшное, она ведь действительно думала, что справится и позаботится о ребенке. Боже, что она несет? Неужели она возомнила, что сможет притворяться матерью для чужого ребенка? Или по-настоящему станет ею? Она с самого начала была к этому не готова, а теперь все разрушила. Вдруг Олив угрожает опасность? Что, если ее похитили? Или она упала, ударилась и сломала себе что-нибудь? А то и вовсе выбежала на дорогу. Что, если... Что, если... Что, если... Айрис остановилась у ближайшей урны, согнулась и ее вырвала. В ее голове один за другим мелькали чудовищные сценарии. Она никогда не чувствовала такого дикого парализующего страха. Это больше не было чем-то несерьезным. Речь шла не о какой-то интрижке. Это же Арчер и его дочь, а она подвела их обоих. Она так облажалась. Она вся дрожала, когда Кира подхватила ее и помогла устоять на ногах. «Все хорошо, Айрис», — мягко проговорила она. «Все вокруг бросились на поиски. Ее скоро найдут». Кира поцеловала ее в висок. Айрис прижалась к ней, ища дружеской опоры. «А если не найдут? Если с ней...» «Успокойся», — твердо сказала Кира. «Ее найдут. Она исчезла всего минуту назад». «Черт, Айрис, о чем речь? Весь город тут. Конечно, ее найдут целой и невредимой. Все будет хорошо». Она произнесла это с такой уверенностью, что Айрис поневоле поверила. Пока они обходили территорию и звали Олив, она продолжала крепко сжимать руку Киры. Трактор Логана показался из-за поворота. Рядом с ним на сиденье восседала сияющая от счастья Олив. В этот момент Айрис не могла решить, обнять ее или прибить. Она побежала к ним, оставив Киру позади, но Арчер опередил ее. Он уже взял на руки Олив, одновременно ругал и обнимал ее. На глазах Арчера выступили слезы, и он смахнул их рукой. «Никогда больше так не делай», — сказал он, отстраняясь, чтобы посмотреть ей в глаза. «Никогда, поняла?» Олив кивнула. От радости не осталось и следа. Ладошками она обхватила лицо отца. «Прости, папа, я просто хотела собрать свежие клубники». Арчер посмотрел на Логана. «Я нашел ее за домом, разгуливала в саду деда и преспокойно рвала клубнику», — весело сказал тот. Арчер явно был не в настроении шутить и не находил в ситуации ничего забавного. «Спасибо за помощь. Я правда очень благодарен. Мне жаль, что мы за ней не уследили». «Не мы. За ней не уследила она. Вина целиком лежит на Айрис. Она не могла пошевелиться. Ее одновременно охватили облегчение и сожаление. Стоя чуть в стороне, она смотрела, как Арчер прижимает к себе дочь, осыпает ее поцелуями, вновь и вновь повторяет, чтобы та больше никогда так не делала и не смела его так пугать. А в этот момент он сказал дочери о том, как сильно ее любит. Айрис безумно захотелось оказаться в этих объятиях. В ту же секунду у нее подкосились ноги, и она чуть не упала. Но колени задрожали вовсе не от умиления при виде Арчера и Олив. Мир Айрис перевернулся с ног на голову, когда неожиданно до нее дошло, в чем причина ее недуга. Это вовсе не инфекция. Олив даже не болела. Когда подхватываешь ротавирус, тебя тошнит целый день, а не только по утрам. У ротавируса нет таких симптомов, как чувствительность груди и внезапная эмоциональность. И задержку месячных тоже нельзя свалить на простое недомогание. Айрис — идиотка. А еще она беременна. Она ждет ребенка и только что доказала себе, всему городу и прежде всего Арчеру, что она абсолютно не способна быть матерью. Поездка домой прошла в напряженном молчании, за которым последовал такой же ужин. Олив несколько раз сделали строгий выговор. Сейчас ее уложили спать, и она сладко посапывала, но Арчер не сомневался, что всю ночь проведет у ее двери. Возможно, все остальные ночи тоже. Боже, кажется, он никогда еще так не пугался, как сегодня. Само воспоминание о том, как Олив исчезла, все еще пробирало его до дрожи. Она была с ним всего несколько месяцев, но он так сильно привязался, что уже не мог представить себе жизнь без нее. И это относилось не только к ней. В этом доме был еще один человек, к которому относились эти слова. Этот человек за весь остаток дня не сказал ему и двух слов. После случившегося Айрис бесконечно извинялась перед ним, пока по красивому лицу текли слезы. Вернувшись домой, она ушла к себе, и Арчер больше ее не видел. Он негромко постучал. «Да, входи». «Айрис, я...» Он не смог закончить пораженный увиденным. «Что ты делаешь?» «Собираю вещи». Даже не взглянув на него, она вытаскивала одежду из ящиков и складывала ее на кровать. «Ты собираешься? Но куда? И зачем?» Она никак не отреагировала. Вещи летели на кровать одна за другой, и он ощутил, как в груди снова поднимается знакомая паника, такая же, как в тот момент, когда он узнал, что Олив пропала. Его охватило чувство, похожее на ощущение неминуемой гибели. «Айрис, посмотри на меня. Почему ты складываешь вещи?» Она замерла и подняла взгляд. В ее глазах стояли слезы. Паника в душе Арчера только усилилась. «Я увольняюсь». «Только не это». «Что? Увольняешься? Но ты не можешь!» Она фыркнула, швырнув свитер в кучу. «Еще как могу. Я больше здесь не работаю». Арчера охватил жуткий страх, будто кто-то только что пырнул его ножом в живот. «Нет», — повторил он упрямо, как маленький ребенок. «Она ведь не может их оставить». «Ты нужна Олив». «Ты нужна мне». Айрис издала сдавленный звук, что-то среднее между смехом и рыданием. «Я за ней не уследила, Арчер! Ты понимаешь, чем это все могло обернуться? Какими были бы последствия? И все из-за меня. Я не доглядела и отвлеклась». Айрис говорила это, захлебываясь слезами. Она то и дело всхлипывала и шмыгала носом. Он не мог просто стоять и смотреть на это. Арчер шагнул вперед, хотел коснуться ее, но она резко отступила. Он всей душой возненавидел это расстояние между ними. «Айрис, послушай, это не твоя вина. Она делает это не в первый раз. Неужели ты забыла? Она сбегала от меня много раз и при этом, когда была дома. Повторю, ты ни в чем не виновата». «И еще как виновата, Арчер. Ведь все это может иметь негативные последствия и для тебя. Подумай сам, как это будет выглядеть в суде. Из-за этого случая ты можешь проиграть дело об опеке. Я все испортила». Она покачала головой, ее рыжие волосы растрепались, лицо бледное, под глазами темные круги. Он вдруг понял, с ней что-то происходит. То, что он вовремя не заметил. Как он мог облажаться и позволить всему зайти так далеко? Арчер подошел ближе, и теперь она не отстранилась. Айрис позволила ему отвести волосы с лица и поднять подбородок. Она заглянула ему в глаза. «Прости, Айрис. Прости, если заставил думать, что это ты виновата в произошедшем. Я просто очень испугался. Мне жаль, что я вовремя не заметил, что ты плохо себя чувствуешь. Может, тебе нужно просто немного отдохнуть?» «Я не больна», — тихо сказала она. «Хорошо, милая. Что бы это ни было, мы справимся. Суд увидит, что мы отлично заботимся об Олив. Благодаря тебе она вновь стала жизнерадостным ребенком. Не уходи. Сегодня просто выдался тяжелый день». Она с грустью посмотрела на него. «Нет, Арчер, трудный день тут ни при чем. Мне вообще не следовало к тебе наниматься, и мы оба это знаем. Я ведь даже не прошла курсы для работы с детьми». «К черту курсы! Олив тебя любит! Я тебя люблю! Знаешь что, я не хочу, чтобы ты продолжала работать с няней. Все, что мне нужно, быть с тобой. Хочу, чтобы ты жила здесь не как няня, а как часть нашей семьи. Чтобы эта спальня стала нашей спальней, а ты частью жизни Олив и моей тоже. Считай, я сам только что тебя уволил, Айрис». Она снова заплакала, но он вытер слезы с ее лица. Арчер наклонился так близко, что его лицо коснулось ее. «Милая, прошу тебя, не плачь». «Я не могу. Дай себе немного времени и утром еще раз подумай над этим, ладно?» — перебил он ее. Он не был готов выслушать то, что она собиралась ему сказать. «Не принимай решения сегодня. День выдался суматошным. Слишком много всего произошло». Айрис слабо кивнула, чуть коснувшись лбом его груди. «Ладно», — прошептала она. И одно это слово принесло Арчеру такое облегчение, что он чуть не рухнул на пол. «Ладно», — эхом повторил он, поцеловал ее макушку и отступил назад. «Тогда поговорим завтра. Пожалуйста, постарайся отдохнуть». Он хотел остаться, лечь с ней спать, крепко обнять и не отпускать. Но, глядя на нее, он понял, что сейчас ей это не нужно. Она стояла, обхватив себя руками с уставшими и грустными глазами. Он даст ей возможность побыть наедине со своими мыслями. А утром она поймет, что дело было в тяжелом дне. Ее вины в случившемся нет, и все закончилось хорошо. Она поймет, что ее место здесь. «Спокойной ночи, Айрис!» «Спокойной ночи, Арчер!» Он допустил ошибку. Ушел спать в свою комнату, а не остался караулить в коридоре, как и собирался. Наутро пропала вовсе не Олив. Исчезла Айрис. На кухонном столе она оставила три вещи, которые Арчер обнаружил там в 5 утра. Записку для него, для Олив, и упаковку смеси для блинов Бисквик. «Но где она?» — спросила девочка его в 12-й раз. Арчер хотел закричать. «У своей двоюродной сестры», — спокойно повторил он в 12-й раз. Олив нахмурилась. «А у меня есть двоюродные сестры?» «Нет». «Но почему Айрис к ней ушла? Она придет назад?» «Ей нужно отдохнуть. Я не знаю, вернется ли она». «Отдохнуть от чего?» «От нас. От работы няней». Олив сильнее нахмурилась и взглянула на записку, если это вообще можно было назвать запиской. Она скорее напоминала рисунок. На нем были два человечка. Айрис и Олив стояли, взявшись за руки, а над ними красовалась радуга. Снизу было написано: «Дорогая Олив, мне очень нравилось быть твоей няней, но моей двоюродной сестре сейчас нужна помощь, и я должна быть с ней. Позаботься о своем папе. Люблю и обнимаю, Айрис». Эта записка была куда лучше той, что Айрис оставила Арчеру. Она ограничилась одним предложением. «Мне жаль, что все так получилось». Внизу она приписала имя, номер новой няни и совет попробовать для приготовления блинов Бисквик. На этом все. Ни люблю, ни объяснений, ни обещания вернуться. Арчер не понимал, что произошло. Она уволилась или рассталась с ним? Очевидно, и то, и другое сразу. Арчер уставился на коробку смеси для блинов. «А ты? Ты тоже устал быть моим папой и уйдешь, чтобы отдохнуть?» — спросила Олив. Его сердце, измученное событиями последних суток, разлетелось на осколки. «Нет, Ливи, никогда. Я никогда не устану быть твоим папой и никуда не уйду». Еще несколько месяцев назад эта мысль повергла бы его в отчаяние. Но теперь, стоило об этом подумать, на душе становилось спокойно. Олив — его дочка, и это навсегда. Он не хотел ничего менять. Девочка улыбнулась. «Хорошо. А твоя мама, даже если ее больше нет с нами, навсегда останется твоей мамой. Ничто не сможет это изменить». «Это тоже здорово». «Согласен. Кстати, может, мы закончим тот сад, который вы разбили с Айрис, и посадим там для мамы что-нибудь особенное? То, что привлечет, скажем, колибри?» «Давай. А может, еще и кролика заведем?» «Я бы на твоем месте не раскатывал губу». Олив надулась. «Ну, хотя бы разреши есть на завтрак печенье с начинкой». Арчер глубоко вздохнул, размышляя о том, как сильно Айрис повлияла на их жизнь. Она была с ними с самого начала, а теперь остались только они двое. «Ладно». «Ура!» Олив захлопала в ладоши, и обещание сладкого завтрака мгновенно улучшило ее настроение. «Пап, а насчет Айрис не переживай. Мне кажется, она вернется». Он глубоко вздохнул, стараясь своими словами не ранить Олив, которая и без того для своего возраста пережила уже слишком много. «Не знаю, Лив, может и нет». «А может и да». «И есть вероятность, что она больше никогда не вернется». «Пап, никогда не говори никогда». Арчер посмотрел на дочь. Круглое лицо и темные глаза, как у Кейт. Но губы, улыбка и ямочка в точности, как у него. Он мысленно перебрал годы, которые им предстоит прожить вместе, и все, чему Арчеру еще придется научиться. Их ждут дни рождения и праздники, переломы и ссадины, боль от разбитого сердца и разбитых коленок, трудности в школе и ссоры с друзьями. Но, глядя на ее радостное лицо, Арчер понял, он не имеет права лишать ее надежды. «Ладно, Олив, я не стану говорить никогда». Удовлетворенная ответом, она надкусила печенье. Ситуация казалась безнадежной и безрадостной. Но Арчер подумал, он справится, пускай даже и в одиночку.